ближайшие выходные дни территория Ивановской области будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до минус 5 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 7 градусов. В понедельник характер погоды существенно не изменится. Всем приятных выходных!